С этими словами он взял нож за лезвие и застенчиво протянул его мне рукояткой вперед. Дело очень простое. Всего-навсего ткните для пробы. Куда ткнуть? В меня, конечно. Что за глупая шутка? Но я же марсианин. Но вы же сами сказали, что если вас порезать, потечет кровь. Но не кровь человека, а кровь марсианина. Перестаньте фиглярствовать. Удивительное дело. В своих сценариях, сенсей, вы убиваете марсиан направо и налево. Только на моей памяти было убито не менее 200. Я уж не говорю о массовых побоищах. Да ведь это только на словах. Думаю, здесь нечто другое. Предрасположенность к убийству марсиан, заложена у вас в душе, сенсей. Именно поэтому ваше воображение создает таких чудовищ, всяких там станожек, скалопендр, червей с отростками, бородавчатых шаров, живой дым, прыгающих песчинок, жидких существ, которые взбираются на потолки, потому что их можно убивать без зазрения совести. Неправда. Я вам уже говорил, что стараюсь выбрать такие формы, которые не бросаются в глаза, которые человек не замечает. А для чего? Я пытаюсь напоить черным кофе тех, кого убаюкивает обманчивая повседневность, обманчивый покой. Кофе, который возбуждает воинственность и призывает к убийствам? Вам известно, что такое аллегория? Мне уже надоело объяснять. Возьмите на себя труд подумать хорошенько, и вы поймете, что почти все марсиане, на которых я нападаю, есть в конечном счете как бы символы человеческого зла внутри нас. Ведь враг — это не только и не обязательно агрессор извне. Звучит вполне благопристойно. А на деле? Если бы я не был совсем как человек, а что-то вроде огромного слизняка, покрытого бородавками, вы бы, сенсей, безо всяких моих просьб бросились бы на меня с ножом, не правда ли? Так или иначе, но я вас очень прошу, положите, пожалуйста, нож на место. Ишь, какой вы хитрый, сенсей. Лучше вспомните, что ведь я сам обратился к вам с маленькой просьбой. Законов, запрещающих убивать марсиан, у вас здесь нигде нет. Наружность моя пусть вас не смущает, ничего вам за это не будет, так что действуйте с легким сердцем. С этими словами он небрежно приставил острие ножа к своему боку и приглашающе похлопал другой рукой по головке рукоятки. «Стукните как следует по этому вот месту. Вот и все. Оставьте меня в покое». «Не понимаю. Выходит, вы меня обвели вокруг пальца. Я радовался преждевременно». «Погодите», — сказал я, бессознательно отодвигаясь от него к противоположной стороне стола. «Как к марсианину, я действительно испытываю к вам вполне естественный интерес. Однако интерес — это одно, а доверие к вам совсем другое. Возможность перерастания интереса в доверие способна возникнуть лишь в ходе достаточно длинных собеседований». Поспешность может только повредить нам. Вот так. Поставьте себя на мое место».